Глава 13. Боря привозит меня к маме. Я интуитивно еду к ней, не думая ни о чем. Даже плевать на то, что мы с ней отдалились в последнее время, и разговоры по душам канули в прошлое. Она мой самый близкий человек, ближе никого нет. И я просто хочу побыть дома, рядом с ней. «Варенька!» Мама бросается ко мне с порога. «Какой сюрприз!» «Привет, мам! Не против, если я немного побуду у тебя?» «Что ты? Конечно, нет! Раздевайся, я как раз чай собралась пить!» Снимаю сапоги, пальто и, вздохнув глубже, иду на кухню, где мама уже все приготовила для чаепития в одиночестве. «Садись, сейчас вторую чашку возьму!» Она суетится, мечется от кухонного островка к гарнитуру, а я занимаю местечко за столом, поджав под себя ноги. «Что за поза, Варь?» Ставит передо мной чашку и шлепает по коленке. «Ты же девочка!» «Ты бы простила папе измену?» В лоб спрашиваю я. «Я?» Мама опешивает немного от моего прямого вопроса. «Твой папа никогда бы не изменил мне!» Я поджимаю губы, а мамина тихая «Ой!» повисает в воздухе. «Прости, милая, я не то имела в виду!» Мама спешит ко мне обниматься, аромат ее терпких духов перебивает вкус горечи. «Я тебя поняла, не бери в голову». Присаживается рядом, наливает чай и, заправив прядку себе за ухо, говорит. «Никогда бы не подумала, что Даня так с тобой поступит. Он нам с папой сразу понравился. Перспективный, серьезный, умный. А про внешние данные я, как женщина, промолчу». «Вот так бывает». Пожимаю плечиками и берусь за тонкую фарфоровую ручку. «Бывает со всеми, кроме меня», думала я энное количество дней назад. «Со мной такого не случится», всегда успокаивала сама себя. «Может, ты ошиблась? У меня такое было однажды. Я шла с подругой по торговому центру и вдруг увидела свою старую знакомую с приятным мужчиной. Я позвала ее, а ко мне обернулась совершенно незнакомая женщина. Мам, тут другое. Обозналась и видела своими глазами две разные вещи». «Ты уверена?» «Ну не верю я, что Даня мог тебя променять на какую-то швабру. Ты у меня умница, красавица, знаешь несколько языков». «А ты поверь, мам!» — срываюсь я. «Даня спит со Снежанной». Поздно понимая, какое имя слетает с моих уст, и закрываю лицо руками на пару секунд. «Снежана, которая с Кириллом?» «Да!» — резко встаю, горячий чай проливается на стеклянную столешницу. «С ней!» «Вот же мерзавка!» «Да не в ней дело, мам, а в нем! Она же не против его воли к нему в трусы залезла!» Мама моргает с четкой периодичностью, будто робот. «И знакомы они давно, как бы не до Кирилла еще! Не удивлюсь, если так!» «Моя девочка!» Мама рвется ко мне, а я отхожу, отгородившись от нее рукой. «Что?» «Мне больно, у меня вынули и растоптали сердце! Ты же знаешь, как я любила Даню, знаешь. А сейчас я не понимаю, где я нахожусь, будто в другой реальности». Она все-таки меня притягивает, и я крепко ее обнимаю. Переношусь лет на 20 назад, вспоминаю наши вечера на берегу Черного моря, разговоры по душам, и на сердце такая тоска, выть хочется. Утыкаюсь носом в мамино плечо, родной аромат успокаивает. Я снова маленькая, беззащитная, греюсь около мамы и никогда не хочу становиться взрослой. «Может, нам чего покрепче выпить? Чай как-то не задает нужный тон». Мама убирает с моего лица прилипшие волосы, целует в щеку, а я молча отрицательно верчу головой. «Тогда идем, полежим вместе на кровати, как в детстве, и ты мне все-все расскажешь». Мы бредем в родительскую спальню, запираем за собой дверь и на несколько часов зависаем в мирке, изолированным от большого мира.